Кухня. Да, смотрящий сквозь время. Дверь на кухню недавно покрасили в седьмой раз за ее 62-летнюю жизнь. Пахучая и безмолвная она стережет девятиметровое пространство. Там семья готовит еду, ест и разговаривает. Плоское тело двери блестит от свежих потеков. Стекло в ней густо замазано, медная ручка отполирована тысячами прикосновений. Ее закрывают только на ночь, чтобы мыши не проникли в комнаты, и когда готовят, чтобы не пахло. Утром приятно толкнуть дверь рукой, она трогается с места, как допотопная дрезина, вползает в день, обреченно хрипит, тюкается о холодильник и умирает до обеда. Пузатый Зил, родной брат спящего под дождем запорожца, вздрагивает, но быстро приходит в себя, грозно гудит. Несмотря на солидный возраст, вмятины, сколы и царапины, он на кухне главный, посему занимает самый важный угол. На нем сверху стоит радиоприемник из черно-желтой пластмассы. Под радиоприемником кружевная салфетка. В радиоприемнике одна программа. Стоит повернуть ручку, и сочный баритон скомандует вам расставить ноги на ширину плеч. Невидимые клавиши загремят бодрым маршем. Шнур от радиоприемника тянется к розетке. Она меньше электрической, обмотанной синей изолентой и распертой тройником, поэтому выглядит изящно. Рядом с ней на зеленой стене висит чеканка. Узкоглазая женщина со спортивной фигурой смотрит на заходящее в море громадное солнце. Над женщиной вечно парят две чайки. Справа наползает рассохшийся буфет, перевезенный вместе с бабушкой из Мытищ, хотя он и больше холодильника, но не конкурент толстяку в кухонной иерархии. Удел его молча пялится на сидящих за столом толстыми граненными стеклами, за которыми белеют чашки, и блестит бок графина с самодельной настойкой спирт плюс вода плюс кожура лимона плюс липовые почки плюс сахар. Время от времени буфет громко выдвигает нижнюю челюсть. Сумрачный рот его полон мельхиора, алюминия, стали и серебра. А в правом дальнем углу на месте зуба мудрости покоятся две софьяновые коробочки с позолоченными кофейными ложками и золотым чайным ситечком. Их вынимают только по праздникам. Тогда буфет гордо трясется. Просторное брюхо его, набитое крупами, макаронами и мукой, любят мыши. Ночью они возятся, шуршат в дубовой перистальтике буфета. Буфет спит, сонно потрескивая. В почерневший бок его упирается стол. По возрасту он сын холодильника и правнук буфета. Он дитя прогресса. Сделан из ДСП и оклеен белым в голубой цветочек пластиком. Женщины довольны, даже клеенку стелить не надо. Протереть влажной тряпкой все дела. На столе керамическая вазочка с вечно засохшей веточкой вереска. Над столом на стене работа гуцульских древорезов. Грозный орел, распростерший липовые, покрытые лаком крылья на фоне Карпатских гор. Над орлом часы модной овальной формы, подарок маминых сослуживцев. А внизу на маленьком гвоздике человечек, сделанный на уроке труда из еловой шишки, сучков и желудей. В сучковатой руке у него кубинский флажок, вырезанный из журнала «Наука и жизнь». Стол окружают три новенькие табуретки и старый стул с потертым мягким сиденьем. На нем сидит бабушка. На расстоянии вытянутой детской руки от стола край подоконника. Он такой же, как и дверь, пастозно-белый, неровный, но массивный и широкий. На нем стоят деревянная хлебница, умеющая открывать и закрывать свой полукруглый беззубый рот, трехлитровая банка с чайным грибом, керамический горшок с пыльным кактусом, эхинопсис, три жестяные банки с зеленым горошком, пепельница из раковины рапана, бутылка мукузани, бумажный пакет с картошкой. Под подоконником притаилась угловатая батарея парового отопления. На ней всегда что-то сохнет. Тряпки, марли из-под творога, полотенца. В углу четыре пустые бутылки. Рядом с ними веник, совок и запылившаяся мышеловка с почерневшим кусочком колбасы. И тут же начинается грозное царство газовой плиты. Оно возносится над коричневым линолеумом, черно-белым храмом голубого огня. На плите всегда что-то стоит, терпеливо ожидая своей жертвенной участи. Сегодня это розовая кастрюля с особенным бабушкиным борщом. Житомирские евреи научили бабушку класть в борщ чернослив. Кастрюля гордо высится на главной конфорке. На маленькой скромно примостилась старая сковородка с недоеденным голубцом. Подплывший белым жиром голубец осторожно выглядывает из-под алюминиевой крышки. От плиты по стене тянется газовая труба со стоп-краном. К трубе прикручена проволокой фанерная спичечница, вмещающая сразу 4 коробки спичек. Спичечница высокомерно поглядывает на всех, презрительно щерится спичечными зубами, кидается горелыми спичками, но благородная сушилка тарелок не обращает на нее внимания. Удобная, бежево-пластмассовая, купленная папой совершенно случайно на выставке «Бытхимпром-76». Она поет беззвучно, высоко и чисто, уверенным голосом пластика «Грядут новые времена». Тарелки в ее сотах всегда чисты, оптимистично сверкают. Сушилка устремлена в будущее. Что не скажешь о мойке, развалившейся внизу вечно больной доходягой. Разноглазые красные и синие краны ее обиженно смотрят. Из понурого носа постоянно капает. На нем почти всегда висит влажная тряпка. Пожелтевшая раковина часто давится и не пропускает воду. Тогда ее прочищают резиновой помпой или ковыряются в ее ржавом горле толстой проволокой. Раковина давится, рыгает, нехотя глотает мыльную воду. В раковине почти всегда киснет грязная посуда. За мойкой живут тараканы. Их рыжие антенки выглядывают из щелей. Под мойкой из расхлябанной дверцы разъявилось бордовое помойное ведро. Оно всегда довольно. Пластмассовый рот его жадно распахнут. Глотаю, ярко радуется ведро и глотает все. От рыбных потрохов до перегоревших лампочек. Впритык к мойке небольшая тумба под старенькой клеенкой. Она скромна и покорна, как провинциальная невеста, и всегда безнадежно беременна. Увесистые банки с прошлогодним, позапрошлогодним и просто старым вареньем распирают ее чрево. Сверху на ней режут, толкут, раскатывают, сбивают и шинкуют. И над всем этим в вышине парит недосягаемый матовый плафон со ставатной лампой внутри. Он прекрасен в своей чистоте и недоступности. Он выше всех. Ему нет дела до ворчания холодильника, хныканья раковины и кряхтения буфета. Он разговаривает только с солнцем, когда то касается его утренним лучом. Плафон счастлив неземным счастьем. Даже ничтожные мухи, кружащиеся и садящиеся на прохладную матовую поверхность, не в силах поколебать его самозабвение. И это все? Нет, смотрящий сквозь время, мы с тобой забыли что-то очень важное. Окно! Большое, почти квадратное, с крестовиной рамы, вставленной современниками хмуро-рябого Сталина. Форточка полуоткрыта. Утренний воздух неспешно просачивается в кухню. Шум проснувшегося города. Можно подойти к окну, прижаться носом к не очень чистому стеклу. Оно всегда холодное. На ручке окна часто висит авоська, чтобы не искать ее по кухне, когда приходится быстро бежать в булочную или в молочный. Можно выпить гриба. С утра это бодрит. Граненый стакан лежит в сушилке на тарелках. Рука снимает его, ставит на подоконник рядом с желтой трехлитровой банкой. В ней спокойно плавает гриб. Он вызывает добрые чувства. Он живой, похожий на плоский живот старика. Руки наклоняют банку над стаканом. Желтая струйка цедится сквозь марлю. Гриб тяжко колышется в банке. Ему тесно в ней, но он не ропщет. Стакан полон. Рука кладет в него 2 чайные ложки сахарного песка, размешивает и подносит к губам 1 маленький глоток и 3 больших. Приятно сводит скулы, пощипывает в носу, влага выступает на глазах, и сразу лучше видишь, что видно из кухонного окна. Семиэтажный дом напротив, макушки тополей, окно чужой кухни. Там стоит мальчик со стаканом в руке, прижав нос к стеклу. и смотрит на нас с тобой.